Глава 43. Минуты правды. Керриан. «Да какого черта ты стоишь, как столб?» — верещал дракон, кусая меня за пятую точку. «Керриан, ты оглох?» — не унимался он, метая внутри гром и молнии. «Я придушу тебя, если ты сейчас же не кинешься следом и не предотвратишь это предложение руки и сердца!» Моим первым желанием было рвануть за Салом, как и он, открывая портал. Но потом я одернул себя, ощущая, что от безысходности схожу с ума. «Если она ко мне что-то чувствует, то откажет ему сама», — процедил сквозь зубы. «А если примет его предложение, значит, я ей не нужен. Мелисса не похожа на расхитительницу кошельков и карманов. Со злости она тоже не сделает такой серьезный шаг». «Да что за бред ты несешь?» — взвизгнул мой дракон. «С чего ты вообще это взял?» «Ты сказал, что она мне истинная», — произнес я, едва шевеля губами. «Так вот, настоящая истинная никогда не примет предложение другого мужчины, чтобы он ей там ни наобещал. Арагон, ты несешь бред!» «Арагон?» — вопросительно протянул ящер, сбиваясь с полуслова. «Хм, мне нравится». «Так, ты меня не отвлекай. Вперед, я сказал!» «Нет. Если Салдер получит от нее отказ, то я сделаю все, чтобы ее добиться. А если нет, то значит грош цена такой истиной». «Малыш, ты глупец!» Немного спокойнее произнес дракон, скорее всего, понимая, что я прав. «Я знаю, что был груб с ней и не заслужил ее доверия, как и теплых чувств с обещаниями вечной любви и верности. Но мне нужно знать, что эта девушка не бросит меня при первой возможности. Мы с тобой бедняки, ты не забыл?» Хмыкнул я, переставляя ватные ноги по дорожке и направляясь к крыльцу. Едва удержал себя, чтобы не кинуться в спальню к Лисе, но я понимал, что ни к чему хорошему это не приведет. Сейчас проявится ее настоящее чувство ко мне. Я буду самым счастливым на свете, если из ее уст прозвучит отказ, мысленно произнес я. «А как же твоя королевская армия?» Едко хмыкнул Арагон. «Переживу». Сам удивился тому, как легко мне дался этот ответ. Наверное, именно потому, что мои мысли сейчас были готовы разорвать голову. Они метались туда-сюда, не давая покоя. Поднялся по ступеням и вошел в гостиную, опускаясь в кресло. Спина не болела, а это значило, что Мел гораздо легче. Смотрел в одну точку, не моргая, понимая, что сейчас решается моя судьба. Арагон молчал, не надоедая своей болтовней. Он, как и я, ждал. Сердце билось чаще, норовя выпрыгнуть из груди, когда драконий слух уловил шаги, которые, я надеялся, принадлежали Салдеру. «Ты здесь?» «Хорошо», — кивнул друг, усаживаясь в кресло напротив меня. По его лицу я ничего не мог прочитать. Салдер словно закрылся, не желая делиться. Смотрел на него, не моргая, заставлял себя дышать, хотя от напряжения перед глазами все плыло, а зубы сжались до такой степени, что десны больно заныли. «Угомонись, малыш», — рявкнул на меня дракон. «Даже не спросишь?» — хмыкнул он, взъерошивая пятерней свою идеальную прическу. «Хочу, чтобы ты сам мне рассказал», — кивнул осторожно. «Она отказала мне», — тихо произнес Салдер, смотря на меня взглядом полным горечи и отчаяния. «Мне бы проявить сочувствие, но я не смог». Внутри затапливало тепло и радость от того, что Мелисса только моя, что она верна мне, даже несмотря на наши натянутые отношения. «Я сожалею», — произнес одними губами, нагло обманывая единственного друга, глядя ему в глаза. «Салдер, я должен тебе сказать». «Она поведала мне, что в ее сердце уже живет мужчина», — вскочил с кресла Сал, перебивая меня и заставляя замолчать. «Уже живет мужчина», — счастливо повторил я, наблюдая, как друг мечется по комнате из стороны в сторону. «А самое интересное, что она отказалась назвать мне его имя. Найти бы его и оторвать ему башку», — рычал Салдер, распространяя по гостиной волны агрессии. «Где был ее мужчина, когда она страдала в доме своих извергов-родителей? Поди прохлаждался где-нибудь с очередной юбкой. Чем я ей не подхожу? Вот скажи мне, чем? Я готов бросить к ее ногам весь мир, но она считает меня просто другом. Твою же мать! А мне не нужна ее дружба. Мне нужно ее сердце. Дьявол!» Состояние Сала начинало тревожить не на шутку. Он пребывал в такой ярости, которой от него не доводилось видеть ранее. Я знал, что сейчас произойдет грандиозный скандал, и что меня сравняют с землей, потому что больше утаивать правду не было никакого смысла. Мелисса, сама того не осознавая, сделала выбор, и он не в пользу Салдора. «Сал!» — поднялся с кресла, чувствуя, как мой дракон подобрался, готовый к защите. «Мне нужно найти его, чтобы узнать, какие он испытывает к ней чувства», — выпалил Салдор. «Вдруг она ему и даром не нужна?» «Нужна», — кивнул я, смотря уверенно. «Ну, спасибо», — взревел друг. «Умеешь поддержать. Да с чего ты вообще это взял?» «Потому что ее сердце занято мной», —